удалялись в Голландию, Пруссию, Австрию или даже в Россию, где занимали подчас высокие посты в войсках или администрации. Предания старой эмиграции еще не иссякли, и воспоминания о зарубежных успехах роялистов были свежи. Жорж Дантес решился вступить на этот испытанный путь. Он имел знатных родственников в Берлине и даже в Петербурге. Преданность законной монархии обеспечивала ему благожелательный прием при обоих дворах. Он решил искать счастье в чужих краях. Герцогиня Берийская, не прекращавшая переписки со своими сторонниками, обещала Дантесу просить своего низложенного тестя поддержать перед коронованными братьями интересы верного защитника старой династии. И вот ранней осенью 1834 года с письмом герцога Лукского в руках Дантес явился к сыну прусского короля. «Вы, может быть, думаете, — сказал ему принц Вильгельм, — что отец мой может делать все, что ему вздумается. Наши военные регламенты суровы, и никто не вправе нарушать их. В прусскую армию вы можете вступить лишь нижним чином, то есть унтер-офицером, не то что в России. Мой зять, император Николай, полновластен, и даже военная дисциплина склоняется перед его самодержавной волей. Я не сомневаюсь, что он окажет милостивый прием роялисту, пострадавшему за верность трону. Я дам вам к нему письмо». Дантесу пришлось подчиниться совету принца прусского. С некоторой тревогой он решил продолжать свои поиски счастья в далеком Петербурге. А между тем жизнь продолжала сплетать по пути его эпизоды и приключения, достойные фантазии Анны Рэдклифф. В скверное время, в осеннюю распутицу, почти без средств, прижимая к сердцу письма своих знатных покровителей, Дантес снова пустился в путь. Шли непрерывные дожди, дули пронзительные северные ветры, ветхий дилижанс заливало водой и продувало дорожным сквозняком. Избалованный солнечным сульцем, Жорж захворал. В Любек он приехал совершенно больным. Не будучи в состоянии продолжать путешествие, он занял тесный номер в большой любекской гостинице с позолоченной вывеской «Город Гамбург», где лихорадил и бредил совершенно один, без спутников и родных, почти без денег. Какое дурное предзнаменование! Не отказаться ли от дальнейшего следования в Петербург? Не вернуться ли в Берлин? В это время по пути из Гааги в Петербург, в любекскую гостиницу, заехал один знатный путешественник. То был королевский нидерландский посланник при русском дворе, один из последних отпрысков древнего голландского рода баронов фан Геккернов де Беверварт. Получивший французское образование, служивший в молодости при Наполеоне, а впоследствии даже принявший католичество, барон Луи Борхард фан Геккерн был большим поклонником Франции. Фамилия моего кузена, прочитанная им в списке постояльцев, оказалась ему знакомой и возбудила в его памяти довольно отчетливое фамильное предание. Знаток европейских родословных, он живо заинтересовался молодым и знатным французом, томившимся в заезжем трактире